Глава 9. Начал разговор с Роном о хоккее. НХЛ. «Виктор, ты же знаешь, я люблю смотреть хоккей, но обсуждать его мне неинтересно». Рон жестко и прямолинейно сломал мой замысел. Но я принял решение его не спасать. Я тоже не особенно люблю разговоры о спорте. Но хоккей — это отдельная тема. Я слежу за всеми трансферами, точнее, за дорогими и громкими трансферами, и вообще стараюсь около хоккейную тему не забрасывать, хоть и времени не хватает. Мне больше нравятся темы всяких корпоративных конфликтов. Знаешь, друзья рассказывают о войнах внутри компании за руководящие должности, за рынки, контракты. Это очень сильно и интересно. Грязно очень. Это жизнь. Это дерьмо. После того, как там поваришься, тянет что-то прочитать или посмотреть. «А что ты сейчас читаешь, Виктор?» «Только сегодня закончил читать книгу одного лауреата Пулитцеровской премии». «Что за книга?» «Автор Майкл Шейбан. Потрясающие приключения Кавалера и Клея». «И как тебе?» «А ты читал?» «Не дочитал. Явно двигают еврейскую тему. Сплошная неолиберальная политика. Мерзость. А тебе как эта книга?» «Рон, мое мнение полностью совпадает с твоим. Есть тут что-то искусственное. И вообще, я тему Второй мировой войны продолжаю видеть глазами советских, русских людей. Для нас та война стала отечественной и великой, а не просто очередной мировой. Читал что-нибудь на эту тему у русских писателей?» «Две книги читал, и обе понравились». «Какие?» «Жизнь и судьба» Гроссмана и «Ванька Ротный» Шумилина. Читал?» «Обе читал. Рон, а какая тебе больше понравилась?» «Шумилин!» «Я читал эту книгу. И хорошо ее помню, в отличие от книги Василия Гроссмана». «И как она тебе?» «У нас его называли самым неполиткорректным автором книг о войне. Там солдаты и офицеры завшивевшие, голодные, плохо вооруженные, а командиры безрассудно губят своих солдат». «Генералам такое не понравится. И все-таки почему он не стал знаменитым писателем, как ваш Солженицын?» «Феномен Солженицына мне непонятен. Не люблю его читать, потому что там тема не войны, а тюрьмы, сталинских лагерей. У Шумилина книга о боях, которые совсем не любили вспоминать начальники. Ржевская битва. Очень жестокая и недухоподъемная». «Шумилин воин!» «И не карьерист. Он один из кадровых. Начал воевать в 1941-м. А закончил войну в 1944-м и всего-то капитаном. К тому времени его выжившие друзья по училищу полками командовали, а некоторые и дивизиями. Одним словом, пехота. А там в пехоте карьеры на войне развиваются сам знаешь как. Понимаешь, почему у него так вышло?» «Расскажи». 5 ранений. После 5-го стал инвалидом на всю жизнь. Но и языка за зубами не особенно держал. «А ты какие книги про ту войну любишь?» «Я люблю многие. Тебе могу порекомендовать почитать Владимира Богомолова, Виктора Астафьева, Виктора Некрасова. Для продолжения. Если желание останется, то потом еще подскажу что-то нормальное, а не пропагандистское». «А про войну во Вьетнаме что-то читал?» «Конечно. Вьетнамский кошмар Брэда Брекера». «Говно! Виктор, вообще-то книги и кино я тоже не люблю обсуждать. Знаешь, я не нахожу в них ничего похожего на свою службу. Все как-то далеко, не задевает». «Но у тебя, наверное, такая интересная служба. Неужели тебе не интересно читать книги про войну?» «Там, где я служу, там не про эти войны. Там будущие войны. И обсуждать что-то и с кем-то не получается. Опасно. Даже с теми офицерами, с кем я каждый день работаю. И с ними мы ничего не обсуждаем. Только на официальных совещаниях. То, над чем я работаю, могу обсудить только со своим начальником. И если бы ты знал, как это все далеко от того, что пишут в книгах, особенно солдаты в своих мемуарах. У нас есть непререкаемое правило. Закрыл сейф с документами и забыл все, над чем день думал и работал». «Мне казалось, что там у вас проблемы такого уровня, что над ними думаешь круглые сутки». «Нет, с нами занимаются психологи. Их сложно обмануть на тестах. Они у нас регулярные и систематические. Приходится действительно себя с самого начала приучить не думать за пределами штаба о служебных проблемах. Учат мысленно пользоваться выключателем. Мне эти правила очень нравятся. Приучил себя. Сейф закрыл и думаешь об инвестициях, о дочери и других делах. Но утром ты должен быть свеженьким, выбритым и готовым думать только о США». «По нашим делам что-то надумал, пока там мои знакомые соображают». «Есть существенное пожелание». «Какое?» «Мне не нужна обналичка. Совсем. Мне нужна легализация дохода, полученного официальным путем в России. То есть мне нужно, чтобы вся полученная с доходом сумма стала легальной». «Не готов тебе ничего говорить. На первый взгляд, так даже проще». «Вот именно. В Россию приходят инвестиции, причем официальным путем. Потом они возвращаются, но уже с прибылью. Вот и все». «Таким образом, получается, что все деньги легализуются». «Да. Мне мои друзья сказали, что идея работать в России очень хорошая, хотя и рискованная. Там иностранные инвестиции вообще не защищены. Но доходы хорошие. Проблема в защите инвестиций». «А как они у нас защищены?» «У нас есть честный суд. В России тоже есть суд, но он не работает. Точнее, он коррумпирован. Говорят, там министр может позвонить кое-куда, и суд примет любое решение по его желанию». «Скорее всего, ты прав. Не знаю». «Не переживай, Виктор. Мне мои друзья сказали, что если русские имеют здесь свои интересы, то это очень надежно. Мы их и здесь можем достать через свое правосудие. Но лучше, когда они умные и сами хорошо соображают во всех этих вопросах. Американцев обижать опасно. Наше правосудие может им навредить где угодно». «Даже не верится». «Вот мы с тобой ругаем наших либералов, а иногда многого не понимаем. Например, они сейчас у нас готовят новый закон, который обязывает иностранные финансовые организации отчитываться перед службой внутренних доходов США о движении средств американских налогоплательщиков. Но это не все. Как только они этот закон протащат, то сразу же начнут переговоры со всеми странами о заключении межгосударственных соглашений, регулирующих трансграничное предоставление отчетности. Я специально поинтересовался и узнал, что Россия в этом списке одна из первых стран». «Не верится. Зачем России распространять у себя наше законодательство? В чем их интерес? Они там сами могут своих законов напринимать». «Кто их спрашивать будут? Скажут и подпишут». «По-моему, не стоит на это рассчитывать. Лучше предусмотреть худший вариант». «Знаешь, что мои знакомые мне сказали?» «Что?» «У них прямо в Конституции написан примат международного договора». «Примат — это когда их внутренние, муниципальные законы не должны противоречить международным обязательствам. Я сам не знал такого. Но народ проголосовал за эту их Конституцию». Мне резануло слух, что он назвал российские законы словом «муниципальные». Я хорошо понял Рона. Это не бравада Янки, это не ковбойство, это не обзывательство. Это точная характеристика того, как он видит Россию. Одно лишь слово, но оно раскрывает для меня многое. Отлично. Здорово наши придумали. Когда будет этот закон? Не знаю. У него много противников. Там есть серьезные игроки. Поэтому, конечно, мы его ждать не станем. Надо будет с русскими самим разбираться. После нашей встречи я детально прослушал наш разговор, стараясь быть очень критичным. Но остался при мнении, что это ничья. То есть хороший результат. Почему? Самым главным в этой встрече было не завалить диалог. Задачу выполнил. Через неделю я сам приехал к Рону в Вашингтон. Заранее созвонились и договорились. К этому моменту у меня была выписка платежа из офшора. Со слов генерала Крупина, эта оценка удовлетворительна. Он мне пояснил, что контрольные службы их Министерства обороны очень хорошо оперируют анонимками. То есть их нельзя использовать как доказательство при следствии, в суде тем более. Но как сигнал для компетентных органов данные виды сообщений о преступлениях никогда не остаются без внимания. Хотя это нам никак и не помогало, использовать это мы даже не думали, только как крайнюю меру, хорошую, надежную меру. В США граждане любят писать анонимки, а в ГРУ владеют этой технологией виртуозно. То есть если ГРУ напишет на Рона бумажку без подписи, и там бездоказательно укажет связь Рона с офшорной фирмой, то у Рона будут проблемы. Но не сталинизм ли это с этими анонимками? А практическая польза в чем? Рон понимает все не хуже нас, и поэтому не захочет создавать мне какие-либо проблемы ни сейчас, ни позже, потому что будет опасаться моего ответа. Это уже первая наша с ним взаимная связь. Я ехал к Рону с двумя основными предложениями. Первое касалось инвестиций в гигантский торговый центр на юго-востоке Москвы. Его специализация — это предоставление в аренду торговых площадей торговцам из Китая и Вьетнама, типа опт или мелкий опт, что-то в таком духе. Гарантирован доход не менее 100%, но вход там не для всех. Одно условие — инвестор должен раскрыть коммерсантам конечных бенефициаров, реального конечного получателя денег, прибыли. Для чего это требовалось? Этим бизнесом владели те, кто должен им владеть, и для них все эти бумажные договоры — это ничто. Они изначально хотели видеть реальных партнеров, очень реальных. Это гарантии от любых неприятностей. И это не по закону так установлено, а по понятиям. Наши мне писали, что это правило было одинаковым для всех. То есть это не специально так все подстроено для Рона. Это требование легко проверяемо даже при минимальных деловых связях в России, в Москве. Я должен Рона предупредить, что это бизнес легализованного криминалитета. Тем не менее, мне сообщили, успокоили, что реально все контролируется теми, кем надо, нашими коллегами в некотором роде, которые очень хорошо понимают свои обязательства перед ГРУ о содействии во всем и везде. Для Рона это тест на жадность. Как только он переведет туда свои деньги, то есть выполнит все условия, он наш навеки. Второй вариант — это перевод денег на счет офшорной фирмы, открытой в нашем банке. Это уже касается покупки доли в бизнесе строительного застройщика, специализирующегося на государственных строительных контрактах. Разумеется, объявившегося не случайно. Далее, возможно, доход и легализация денег с дальнейшим их переводом в офшор. Идеально для Рона. На первый взгляд. Но он должен от меня узнать всю правду. Это фундамент нашего будущего доверия друг другу. А правда состоит в том, что здесь основная прибыль на откатах и прочих прелестях. То есть хорошая прибыль для собственников, но с особенностями. Главные деньги — это так называемый кэш. Ему разъяснять его не нужно. Это сленговое слово пришло в наш язык именно от них. Обогатили нас во всех смыслах. Сами иностранные инвестиции, оказывается, у нас защищены специальным законом, суть которого в том, что деньги в размере самих инвестиций не обладаются налогом, имеют особый статус даже в судах, а вот доходы находятся под общим правовым режимом и никак не защищены. Но есть и лазейки, это Россия. Они касаются уже только физических лиц. То есть для того, чтобы этой лазейкой воспользоваться, ему все равно придется раскрыть всю цепочку своих лавок и показать свой паспорт, в итоге получить деньги на свой личный счет как физического лица в любой точке мира. А как он думал? Это Россия. Так держать. У нас все не так, как кажется. Однако можно и официально, и не раскрываясь. То есть за все заплатить и спокойно вывести. Тоже тест на жадность для Рона. Первые два варианта я понимал только схематично. Совсем поверхностно, особенно второй. Детали и тонкости не освоил, не мое. Хотя и пытался. Не хватает знаний. В принципе, от меня это и не требовалось. Глубокое и детальное понимание ему дадут профессионалы в этом деле. И если он попросит кого-то рекомендовать, то у меня все готово. Все имена и адреса электронной почты у меня были. Кто они на самом деле, я не знал. Но был совершенно уверен, что это люди не случайные, мягко говоря. Одна из них была аналитиком банка по инвестициям в недвижимости. В коротком резюме о себе она писала, что прошла обучение в США на финансиста, работала в США в одном из банков, разумеется, свободно владеет английским языком и только год как вернулась в Россию. Не сомневался, что она жена офицера ГРУ, выпускница нашей консерватории. Но базовое образование у нее — юридический факультет МГУ. То есть формальный выбор специалистов у меня до Рона был большой. Но волей-неволей взгляд все равно цеплялся за эту женщину. Ему на закуску есть и третий вариант. В какой-то степени он под вариант второго варианта в части оплаты договоров. В какой-то степени он самостоятельный. Он на случай, если Рон решит изначально действовать как физическое лицо и перечислить деньги по заключенным договорам прямо из США или где там у него есть еще счета. Этот вариант пришел мне на электронную почту совершенно открыто. Прислал мне его друг, который с моей помощью поступил в Академию Генштаба. Конечно, не было никаких сомнений, что написал он мне по просьбе ГРУ. Это абсолютно нормально. Писал он мне о выгодных вложениях в московскую недвижимость. Точнее, формально она была подмосковной. Речь шла о покупке квартир, будущих, в направлении Можайского шоссе, сразу за МКАД, за Ашаном. Очень низкие цены, особенно на фоне сорвавшихся с цепи цен на готовую московскую недвижимость, особенно по направлению Кутузовского проспекта, продолжением которого и является Можайское шоссе. Умопомрачительные по качеству проспекты проекта в электронном виде. Подробные пояснения и описания. В тот момент продажи только начались, и самые низкие цены были в третьей очереди. Очевидно, огромная и быстрая прибыль минимум 250%, и это в пересчете на доллары США. Все абсолютно легально. Реклама гласила, что получение ключей в первой очереди уже через год, в третьей очереди через 2 года. Этот вариант мне было просто изучить и вникнуть в его суть. Я почти все сам хорошо понимал. Но вопросов у меня возникла масса. Во-первых, я не понимал, что значит получение ключей. Во-вторых, меня сразу же удивила схема вложений. Там не называли покупателей покупателями, их называли инвесторами. И не просто так. Эти инвесторы должны стать какими-то там товарищами в командитном товариществе под названием «Социальная инициатива». Еще не понимая замысла этих коммерсантов, я сообразил, что это какое-то фантастическое наелово. Полез смотреть в интернет, что это за командитное товарищество такое. Опасения подтвердились. Про командитное товарищество было написано, что все эти «товарищи» несут равную ответственность или что-то в этом духе. Все-таки я не юрист. То есть в этой лавке как бы нет того, с кого спрашивать, если что-то пойдет не так. В чем я был уверен? Руководство в этой лавочке есть, но типа все равны. Надо полностью не знать Россию, чтобы рискнуть вложить туда деньги. И тем не менее, даже такой скептик, как я, обладающий громадным советским опытом по тому, как и сколько нас начальство обманывало, облигации бабушек, обнуляющие накопления денежной реформы, внезапная отмена чеков внешпосылторга для военных в Афганистане, значимые советские магазины коммунизма «Березка» и так далее, усомнился в неминуемости обмана, так как в проекте рекламировались уже построенные объекты с улыбающимися лицами новых жильцов и их слащавыми отзывами. Все три варианта обязательно приведут Рона в агентуру ГРУ. Он еще этого не понимает, а я уже уверен, что какой-то вариант он все-таки выберет. Для этого я проделал большой и неплохой по качеству объем работы. Несмотря на то, что я его качал в разные стороны, пытался вести свою линию, Рон неизменно меня переигрывал и неминуемо возвращал всегда к одной и той же интересной для него теме — теме денег, теме инвестиций. Ничто не могло сбить его с пути. Ни тема хоккея, ни военная тема, ни тема книг или фильмов, ни тема женщин. Он настойчиво сам шел к своей цели и пока что еще не понимал, что мы его именно туда и ведем, ждем там. Он все еще наступает, а на самом деле он уже подчинен моей воле. Я его веду туда, куда мне нужно, хотя он полностью уверен в обратном. Я его веду в руки непревзойденных жуликов и мошенников. Настоящих? Вовсе не из ГРУ. Но то, что где-то там Крупин и ФСБ на страже интересов Родины, я не сомневался. Задача у них — вытянуть из Рона все деньги. Уже зная хватку Крупина, я понимал, что он затеял с Роном настоящую игру в деньги. Не исключал, что где-то подыграют, и Рону что-то понравится, дадут войти во вкус. а потом Рон принесет все, что у него есть. А что же аналитики банков? Они будут в глазах Рона безупречны, по крайней мере, какое-то время. А там... не знаю деталей. Но то, что финальный бой ввести именно мне, знаю точно от Крупина. Моя роль пока давать Рону варианты, нахваливать выгодность и критиковать, сомневаться, но и вложиться вместе с ним. Мне все возместят, естественно. Остальное — мое творчество. Господин полковник армии США, вы с улыбкой отнеслись к информации о том, что я бывший командир взвода пехоты армии, которой уже давно нет. Даже снисходительно относились ко мне. Чувствовалось небольшое высокомерие. Ему неинтересно. То неинтересно, и это тоже неинтересно. А вообще это нормально? Навязывать собеседника только ту тему разговора, которая тебе интересна. Понятно. Интеллектуал. Принстон. А вот меня еще в самой обычной среднерусской, советской, отчасти литовской, школе учили уважать собеседников. Куда нам до вас? Рон — неприятный человек. Он смотрит на другого и не видит его. У него есть только свои интересы. Это не редкость для США. Есть такие люди и у нас. Я знал таких. Как правило, они действительно, по моим наблюдениям, образованнее других. Потенциал у них всегда хороший, развитый интеллект. Этого не отнять у них. Но они не пытаются быть скромнее. Такие легко могут пройти сквозь человека. Таких в войсках называли «по трупам пойдет», «по головам». Но для возможного будущего агента это отличные качества. У нас есть методика. Знаю от генерала Крупина, что Роном занимаются наши психологи, и штатные ГРУ, и привлеченные гражданские. Анализируют записи наших разговоров, мои сообщения. Крупин согласился с моим предложением о тактике постепенного втягивания Рона в дело, о его незаметном и постепенном затягивании. До той степени, пока он сам не поймет, что обратной дороги уже нет. Именно эта тактика самая безопасная, безрисковая и надежная. А по нашей с женой взаимной договоренности, безопасность — это превыше всего. Мне надо провести с ним очередной бой. Сколько их еще с ним будет? Воюем с ним в долгую. Тактика? От меня будет исходить изрядная доля скепсиса по всем проектам. Зачем? Это вопрос будущего доверия. Мне надо, чтобы он туда вошел, но при этом я мог ему потом говорить, что он не послушал мои возражения, мою критику. Вот такой я, честный и безупречный. Как такому, как я, можно не доверять? Этот бой с Роном не должен быть сложным. Очевидно, что весь разговор сведется к обсуждению деталей предложенных ему проектов. Я действительно мало что в них понимаю. Ему остается только выбрать предложенных мною консультантов. Зная Рона, я не исключаю, что этих консультантов будет выбирать не он сам, а кто-то из его друзей-консультантов или знакомых, или наемных специалистов. Тут моего участия уже не будет. Выберут и напишут кому-то. А что тут такого? Деньгами за услуги этих консультантов никто пугать не будет. Возьмут с них больше для отвода глаз. Почему и не поработать с такими? Далее уже мастерство офицеров ГРУ и офицеров ФСБ или их агентов. Так как я не сомневался, что остальные консультанты, кроме той женщины, жившей в США какое-то время, она офицер нашей армии, являются агентами ФСБ. Ну что же, мне предстоит увидеть результаты взаимодействия ГРУ и ФСБ. Но там, в России. Полагаю, что оно на очень хорошем уровне. Разведывательная деятельность ГРУ на территории России запрещена законодательством. ФСБ не ведет разведывательную деятельность за пределами России. Этим теперь вместо них занимается СВР. То есть между ГРУ и ФСБ полностью отсутствует какая-либо конкуренция или нездоровое соперничество. Это по идее и пока не точно. Но скоро узнаю. А как насчет помощи от ФСБ? В данный момент я не знаю, как это там реально работает. И мне предстоит это выяснить, но позже. Интересно. Продолжение следует, уважаемые читатели. Если вам нравится мое творчество, не забывайте подписываться на новинки автора, ставить оценки и обязательно писать мне отзывы. Я их очень жду и уважаю. Я не из тех авторов, которым все равно.